Раннее детство. Глава вторая. Мой отец. По семейному преданию, род наш шел от какого-то миргородского казачьего полковника, получившего от польских королей гербовое дворянство. После смерти моего деда отец, ездивший на похороны, привез затейливую печать, на которой была изображена ладья с двумя собачьими головами на носу и корме, и с зубчатой башней посредине. Когда однажды мы, дети, спросили, что это такое, то отец ответил, что это наш герб, и что мы имеем право припечатывать им свои письма, тогда как другие люди этого права не имеют. Называется эта штука по-польски довольно странно – ковчег и ладья. Но какой это имеет смысл, сам отец объяснить нам не может. Пожалуй, и никакого смысла не имеет. А вот есть еще герб, так тот называется проще. Блоха отплясывает на барабане. И имеет более смысла, потому что казаков и шляхту в походах сильно кусали блохи. И, взяв карандаш, он живо набросал на бумаге блоху, отплясывающую на барабане, окружив ее щитом, мечом и всеми гербовыми атрибутами. Рисовал он порядочно, и мы смеялись. Таким образом, к первому же представлению о наших дворянских клейнодах отец присоединил оттенок насмешки. И мне кажется, что это у него было сознательно. Мой прадед, по словам отца, был полковым писарем. Дед – русским чиновником, как и отец. Крепостными душами и землями они, кажется, никогда не владели. Восстановить свои потомственно-дворянские права отец никогда не стремился, и когда он умер, мы оказались сыновями надворного советника с правами беспоместного служилого дворянства, без всяких реальных связей с дворянской средой, да, кажется, из какой бы то ни было другой. Образ отца сохранился в моей памяти совершенно ясно. Человек среднего роста, с легкой наклонностью к полноте. Как чиновник того времени он тщательно брился. Черты его лица были тонкие, красивые, орлиный нос, большие карие глаза и губы с сильно изогнутыми верхними линиями. Говорили, что в молодости он был похож на Наполеона I, особенно когда надевал по-наполеоновски чиновничью треуголку. Но мне трудно было представить Наполеона хромым, а отец всегда ходил с палкой и слегка волочил левую ногу. На лице его постоянно было выражение какой-то затаенной печали и заботы. Лишь изредка оно прояснялось. Иной раз он собирал нас к себе в кабинет, позволял играть и ползать по себе, рисовал картинки, рассказывал смешные анекдоты и сказки. Вероятно, в душе этого человека был большой запас благодушия и смеха. Даже своим поучением он придавал полуюмористическую форму. И мы в эти минуты его очень любили. Но эти проблески становились с годами все реже. Природная веселость все гуще задергивалась меланхолией и заботой. Под конец его хватало уже лишь на то, чтобы дотягивать кое-как наше воспитание, и в более сознательные годы у нас уже не было с отцом никакой внутренней близости. Так он и сошел в могилу, мало знакомый нам, его детям. И только долго спустя, когда миновали годы юношеской беззаботности, я собрал черта за чертой, что мог о его жизни, и образ этого глубокого несчастного человека ожил в моей душе и более дорогой, и более знакомый, чем прежде. Он был чиновник. Объективная история его жизни сохранилась поэтому в послужных списках. Родился в 1810 году. В 1826 поступил в писцы. Умер в 1816 1968 году в чине надворного советника. Вот скудная канва, на которой, однако, вышиты были узоры всей человеческой жизни. Надежды, ожидания, проблески счастья, разочарования. Среди пожелтевших бумаг сохранилась одна, собственно, ненужная впоследствии, но которую отец сберег как воспоминание. Это полуофициальное письмо князя Васильчикова по поводу назначения отца уездным судьей в город Житомир. «Суд этот, — пишет князь Васильчиков, — по случаю присоединения к нему магистрата, принимая более обширный, а следственно и более важный круг действий, требует председательствующего, который бы, вполне постигая свое назначение, дал судопроизводству удовлетворительное начало». В этих видах князь выбирает отца. В конце письма вельможа с большим вниманием входит в положение скромного чиновника, как человека семейного, для которого перевод сопряжен с неудобствами, но с тем вместе указывает, что новое назначение открывает ему широкие виды на будущее и просит приехать как можно скорее. Последние строки вписаны автором письма собственноручно, и тон проникнут уважением. Это была скромная, теперь забытая, неудавшаяся, но все же реформа, и блестящий вельможа, самодур и сатрап, как все вельможи того времени, не лишенный, однако, некоторых благих намерений и порывов, звал сотрудники скромного чиновника, в котором признавал нового человека для нового дела. Это было в 1849 году, и отцу предлагалась должность уездного судьи в губернском городе. Через 20 лет он умер в той же должности в глухом уездном городишке. Итак, он был по службе очевидный неудачник. Для меня несомненно, что это объясняется его донкихотской честностью. Среда не очень ценит исключения, которых не понимает и потому беспокоится. Каждый раз на новом месте отцовской службы неизменно повторялись одни и те же сцены. К отцу являлись по освященному веками обычаю представители разных городских сословий с приношениями. Отец отказывался сначала довольно спокойно. На другой день депутации являлись с приношениями в усиленном размере, но отец встречал их уже грубо, а на третий бесцеремонно гнал представителей палкой, а те толпились в дверях с выражением изумления и испуга. Впоследствии, ознакомившись с деятельностью отца, все проникались к нему глубоким уважением, все признавали, от мелкого торговца до губернского начальства, что нет такой силы, которая бы заставила судью покривить душою против совести и закона. Но и при этом находили, что если бы судья вдобавок принимал умеренные благодарности, то было бы понятнее, проще и вообще более по-людски. Уже в период довольно сознательной моей жизни случился довольно яркий эпизод этого рода. В уездном суде шел процесс богатого помещика, графа Эсского, с бедной родственницей, кажется, вдовой его брата. Помещик был магнат с большими связями, средствами и влиянием, которые он деятельно пустил в ход. Вдова вела процесс по праву бедности, не внося гербовых пошлин, и все предсказывали ей неудачу, так как дело все-таки было запутанное. А на суд было оказано давление. Перед окончанием дела появился у нас сам граф. Его карета с гербами раза 2-3 останавливалась у нашего скромного домика, и долговязый гайдук в ливрее торчал у нашего покосившегося крыльца. Первые два раза граф держался величаво, но осторожно, и отец только холодно и формально отстранял его подходы. Но в третий раз он, вероятно, сделал прямое предложение, Отец внезапно вспылив, обругал аристократа каким-то неприличным словом и застучал палкой. Граф Красный, взбешенный, вышел от отца с угрозами и быстро сел в свою карету. Вдова тоже приходила к отцу, хотя он не особенно любил эти посещения. Бедная женщина в трауре и с заплаканными глазами, угнетенная и робкая, приходила к матери, что-то рассказывала ей и плакала. Бедняге все казалось, что она еще что-то должна растолковать судье. Вероятно, это все были ненужные пустяки, на которые отец только отмахивался и произносил обычную у него в таких случаях фразу: «А, толкуй, больной, с подлекарем. Все будет сделано по закону». Процесс был решен в пользу вдовы, причем все знали, что этим она обязана исключительно твердости отца. Сенат как-то неожиданно скоро утвердил решение, и скромная вдова стала сразу одной из богатейших помещиц не только в уезде, но, пожалуй, в губернии. Когда она опять явилась в нашу квартиру, на этот раз в коляске, все с трудом узнавали в ней прежнюю скромную просительницу. Ее траур кончился, она как будто даже помолодела и сияла радостью и счастьем. Отец принял ее очень радушно, с той благосклонностью, которую мы обыкновенно чувствуем к людям, нам много обязанным. Но когда она попросила разговора наедине, то вскоре тоже вышла из кабинета с покрасневшим лицом и слезами на глазах. Добрая женщина знала, что перемена ее положения всецело зависела от твердости, пожалуй, даже некоторого служебного героизма этого скромного хромого человека. Но сама она не в силах ничем существенным выразить ему свою благодарность. Ее это огорчило, даже обидело. На следующий день она приехала к нам на квартиру, когда отец был на службе, а мать случайно отлучилась из дому и навезла разных материй и товаров, которыми завалила в гостиной всю мебель. Между прочим, она подозвала сестру и поднесла ей огромную куклу, прекрасно одетую, с большими голубыми глазами, закрывавшимися, когда ее клали спать. Мать была очень испугана, застав все эти подарки. Когда отец пришел из суда, то в нашей квартирке разразилась одна из самых бурных вспышек, какие я только запомнил. Он ругал вдову, швырял материи на пол, обвинял мать и успокоился лишь тогда, когда перед отъездом появилась тележка, на которую навалили все подарки и отослали обратно. Но тут вышло неожиданное затруднение. Когда очередь дошла до куклы, то сестра решительно запротестовала, и протест ее принял такой драматический характер, что отец после нескольких попыток все-таки уступил, хотя и с большим неудовольствием. «Через вас я стал-таки взяточником», — сказал он сердито, уходя в свою комнату. На это все смотрели тогда, как на бесцельное чудачество. «Ну, кому, скажи, пожалуйста, вред от благодарности?» — говорил мне один добродетельный подсудок, не бравший взяток. «Подумай. Ведь дело кончено. Человек чувствует, что всем тем обязан тебе и идет с благодарной душой. А ты его чуть не собаками. За что?» Я почти уверен, что отец никогда и не обсуждал этого вопроса с точки зрения непосредственного вреда или пользы. Я догадываюсь, что он вступал в жизнь с большими и, вероятно, не совсем обычными для того времени ожиданиями. Но жизнь затерла его в серой и грязной среде. И он дорожил как последней святыней этой чертой, которая выделяла его не только из толпы заведомых взяточников, но также и из среды добродетельных людей тогдашней золотой середины. И чем труднее приходилось ему с большой и все возраставшей семьей, тем с большей чуткостью и исключительностью. Он отгораживал свою душевную независимость и гордость. При этом одна черта являлась для меня впоследствии некоторой психологической загадкой. Кругом стояло, именно стояло, как загнившее болото, повальное взяточничество и неправда. Чиновники того самого суда, где служил отец, несомненно, брали направо и налево, и притом не только благодарности, но и заведомые хабары. Я помню, как один уважаемый господин, хороший знакомый нашей семьи, человек живой, остроумный, на одном вечере у нас в довольно многочисленной компании чрезвычайно картинно рассказывал, как однажды он помог еврею-контрабандисту увернуться от ответственности и спасти огромную партию захваченного товара. Контрабандисты обещали обогатить начинавшего карьеру мелкого чиновника, но он исполнил их просьбу раньше, чем они свое обещание. Для расчета ему назначили свидание ночью в каком-то уединенном месте, где он и ждал до зари. Я очень живо помню картинное описание этой ночи. Чиновник ждал еврея, как влюбленный свою возлюбленную. Он чутко вслушивался в ночные звуки, он лихорадочно поднимался навстречу каждому шороху. И все общество захватывающим вниманием следило за переходами от надежды к разочарованию в этой взяточнической драме. Когда же оказалось, что чиновника надули, то драма разрешилась общим смехом, под которым, однако, угадывалось и негодование против евреев, и некоторое сочувствие к обманутому. Отец был тут же, и моя память ясно рисует картину. Карточный стол, освещенный сальными свечами, за ним четыре партнера, среди них мой отец, а против него герой контрабандного анекдота, сопровождающий остротами каждую бросаемую карту. Отец весело смеется. Вообще он относился к среде с большим благодушием, ограждая от неправды только небольшой круг, на который имел непосредственное влияние. Помню несколько случаев, когда он приходил из суда домой глубоко огорченный. Однажды, когда мать с тревожным участием, глядя в его расстроенное лицо, подала ему тарелку супу, он попробовал есть, съел 2-3 ложки и отодвинул тарелку. «Не могу», — сказал он. «Дело кончилось?» — спросила мать тихо. «Да, каторга». «Боже мой!» — испуганно сказала мать. «А ты что же?» «А?» «Толкуй больной с подлекарем», — ответил отец с раздражением. «Я. Что я могу сделать?» Но затем он прибавил мягче. «Сделал, что мог. Закон ясен». Он не обедал в этот день и не лег по обыкновению спать после обеда, а долго ходил по кабинету, постукивая на ходу своей палкой. Когда часа через два мать послала меня в кабинет посмотреть, не заснул ли он, и если не спит, позвать к чаю, то я застал его перед кроватью на коленях. Он горячо молился на образ, и все несколько тучное тело его вздрагивало. Он горько плакал. Но я уверен, что это были слезы сожаления к жертве закона, а не разъедающее сознание своей вины, как его орудие. В этом отношении совесть его всегда была непоколебимо спокойна. И когда я теперь думаю об этом, то мне становится ясна основная разница в настроении честных людей того поколения с настроением наших дней. Он признавал себя ответственным лишь за свою личную деятельность. Едкое чувство вины за общественную неправду ему было совершенно незнакомо. Бог, царь и закон – стояли для него на высоте, недоступной для критики. Бог всемогущ и справедлив. Но на земле много торжествующих негодяев и страдающих добродетелей. Это входит в неведомые планы высшей справедливости и только. Царь и закон также недоступны человеческому суду. А если порой при некоторых применениях закона сердце поворачивается в груди от жалости и сострадания? Это стихийное несчастье, не подлежащее никаким обобщениям. Один гибнет от тифа, другой – от закона. Несчастная судьба. Дело судьи смотреть, чтобы закон, раз пущенный в ход, прилагался правильно. Но если и этого нет, если подкупная чиновничья среда извращает закон в угоду сильному, он, судья, будет бороться с этим в пределах суда всеми доступными ему средствами. Если за это придется пострадать, он пострадает. Но в деле номер такой-то всякая строка, внесенная его рукой, будет чиста от неправды. И в таком виде дело выйдет за пределы уездного суда в Сенат, а может быть и выше. Если Сенат согласится с его соображениями, он будет искренне рад за правую сторону. Если и сенаторов подкупят сила и деньги, это дело их совести. И когда-нибудь они ответят за это, если не перед царем, то перед Богом. Что законы могут быть плохи, это опять лежит на ответственности царя перед Богом. Он судья, также не ответственен за это, как и за то, что иной раз гром с высокого неба убивает неповинного ребенка. Да, это было цельное настроение, род устойчивого равновесия совести. Внутренние их устои не колебались анализом, и честные люди того времени не знали глубокого душевного разлада, вытекающего из сознания личной ответственности за весь порядок вещей. Я не знаю, существует ли теперь эта цельность хоть в одной чиновничьей душе в такой неприкосновенности и полноте. Думаю, что нет. Время этого настроения ушло безвозвратно, и уже сознательная юность моего поколения была захвачена разъедающим, тяжелым, но творческим сознанием общей ответственности. Отец умер рано. Если бы он жил дольше, то, несомненно, мы, молодежь, охваченная критикой, не раз услышали бы от него обычную формулу: «Толкуй, больной, с подлекарем». Причем, конечно, величественным подлекарем являлось бы то высокое и определяющее, что, по его мнению, должно было оставаться вне критики. Но чем, в конце концов, закончилось бы это столкновение? Теперь осталось тайной, о которой, я думаю, часто с печальным сожалением.